19. В день их 20-летия бои старшие братья и сестры вернулись совершенно другими людьми. «Рокси, что такое? Не отвлекайся, а то твой дворец и тысячи лет не простоит. Да знаю я, все поправлю». Огрызнулась я в смущении перед сестричкой Эммой. В детстве мать пыталась приучить ее отзываться на традиционное имя племени Мигурдов, которое ей и остальным старшим сестричкам и брату дали при рождении, но вскоре стали ходить слухи, что они возрожденные Маа. После этого уже никто не пытался поправить их имена и даже начали побаиваться. Сама Рокси точно была уверена, что они ее родные братья и сестры. По крайней мере, до возвращения их пятерых в день их 20-летия. «Эмма, а что произошло, когда вы пропали на 3 дня?» Эта стратегия всегда работала, ибо ее сестры и братья никогда не врали Рокси. «Ну, мы стали бессмертными. Как бессмертная императрица демонов Киширика Киширису. Нет, пока только как бодигади Атофино мы работаем над тем, чтобы стать бессмертными как Киширика. Работаете? Неужели вы скрываете от меня магию, при помощи которой можно стать бессмертным? Это не магия, которая работает на заклинаниях или манне. Это сила души. Тебе не удастся ей овладеть, пока не достигнешь мастерства в контроле ауры и не почувствуешь свою душу. Я всегда говорила тебе, что отлынивать от практики ауры ради магии – это глупость, а ты меня не слушаешь. И ведь сколько раз предупреждали, что именно аура – это путь к бессмертию. Теперь ты осознаешь, какую глупость сделала. Но ведь махание кулаками – это для мальчишек. Ох, временами я забываю, что несмотря на твои 17 лет, ты все еще ребенок. У настоящей силы нет различий на девочек и мальчиков или на демонов и людей, бессмертных и смертных. Ты просто или способен убить того, кто хочет убить тебя, или тебя убивают. Вот как работает этот мир. Нет разницы между аурой и маной. Не спорю, магия более красочна и масштабна, она более вещественна и осязаема, чем эфемерная энергия, скрытая в теле. Но ты ведь уже можешь остановить меч голыми руками. Неужели этого мало, чтобы поверить в могущество ауры и прилежно ее практиковать? Ну, я все же хочу стать волшебницей, равной 7 мировым силам, и превзойти их. Не всегда прямой путь короче извилистого. Вот посмотри на нашего Рокки. Он стал богом меча Севера раньше, чем освоил магию промежуточного уровня. И где он теперь? Его вместе с нами зовут Маа Манна, и никто не вспоминает его как третьего бога меча Севера. Некоторые даже зовут Александра Третьим, считая, что Рокки жульничал, используя магию в бою с Атофи. Тише, тише. Нечего тут жути нагонять с твоей манной, ты просто сильными эмоциями можешь убивать простых людей. Так что держи себя в руках, а бодигади уже получил свое и не раз за свой длинный язык. Но наши младшие братья, из-за бодигади не тоже говорят, что Рокки не заслуживает звания бога северного меча. Если у них мышцы вместо мозгов, то это их собственная вина. Мать и отец сильно их избаловали, и они не видели старых времен, когда наше племя ютилось в пустоши каждый день, рискуя жизнью, чтобы их семьи не умерли с голода. Они не знают, что такое настоящая сила и зачем такие, как мы, стремимся ей обладать. Но они наши братья. Они с радостью принимают воспитание, которое предлагают им Атофи и Бодигади. Они уже несколько лет не живут в доме родителей, предпочитая безобразничать во дворце Атофи с Бодигади и другими бездельниками, прожирая еду, что куплено на налоги людей, живущих в городе Атофи. Смирясь с этим, они покинули наш дом и уже стали жить самостоятельно, выбирая, что лучше для них. Но им же едва за 10, старшему уже 15. Он может сам решать, что хочет делать со своей жизнью, а младшие не собираются нас слушать, предпочитая играть с бодигади. А я-то же могу решать, что мне делать. Эмма обняла ее и, вздохнув, проворчала: «Ты хочешь увязаться за Зенит и Полом? Да они очень хорошие люди. Пол мудак, и ты это точно знаешь, я не одобряю твои вкусы. Заткнись, я уже переросла мою детскую влюбленность. К тому же у него есть Зенит. Но это не мешает моей сестренке шурудить в трусиках, воображая себя на месте Зенит. Да этот раз когда ты? Я тебя убью, если ты вспомнишь об этом снова». Необычно холодный голос Рокси совсем не внушал трепет на фоне ее красного лица и бегающих глаз. Тот раз, когда она подглядывала. Ну, она делала это не в первый раз, только вот попалась своим сестричкам именно в тот раз. В общем, ее маленькие хобби стало предметом подколок от ее сестричек, а братик с тех пор тащит ее купаться в баню вместе с собой и сестренками, и до уроки просто монстр в сравнении с Полом. Рокси даже не представляет, как он помещается в Элиналис. В Гислин и Атофито ладно, они огромные, но эльфийка, и да эта эльфийка просто чудовище. Она как-то раз подсмотрела за ней и братом, и поведение Элинилис оправдало все ожидания от нее в постели. Эта похотливая извращенка просто кладезь полезной информации. Сама Рокси, по ее личному мнению, конечно, не была извращенкой и мечтала о том, о чем мечтает любая девушка ее возраста. Встретить парня своей мечты в подземелье и связать их узами любви в безудержном акте секса. Слюнки подбери, извращенка. Не бойся, опять о поле замечталась. Нет, как бы ни печально это признавать, она представляла на месте своего принца с С-рангом авантюриста более взрослую версию своего старшего брата. Раньше она пыталась с этим бороться, но уже давно сдалась, ибо то, что творила Линилис, слишком глубоко въелось в сознание молодой вуайеристки, и теперь все, кто меньше ее брата, категорически не устраивают ее эротические фантазии. Впрочем, и пересекать грань запретной любви ей сильно мешает влияние Зенит. Зенит стала для нее образцом идеальной авантюристки-волшебницы. Она даже выучила магию исцеления, чтобы стать верной опорой своего воображаемого принца из подземелья. И да, Зенит была чуть ли не принцессой, а ее полнатуральным беглым дворянским отпрыском. Все как в сказках. Но самое шокирующее открытие было Агислин. Она должна была стать вождем племени зверолюдей Дедорудия и фактически была принцессой. Но сбежала, и теперь ее младший брат станет вождем вместо нее. И все ради того, чтобы махать мечом. Нет, она, конечно, святой меча и все такое. Но Рокси тоже королева меча бога Севера. В этом нет ничего сложного. Просто махай острыми железками быстрее и загоняй тупую кошку или атофи пинками в ловушку. Вот ты уже и королева меча. Мда. А если припомнить, то ни один авантюрист С-ранга не мог пальцами мять железо как пластилин. Неужели у Рокси тоже мускулы вместо мозгов? Рокси, ты ведь знаешь, что Ма это титул, равный королю человеческих королевств. А, Рокки король? Сестра уставилась на Рокси таким взглядом, что она почувствовала, что сказала глупость. Она потратила 30 секунд, чтобы осознать. Она сейчас круче Зенит, Гислин и Пола вместе взятых. Она равная не только каким-то эфемерным королям людей, но и целой Этофи. Статус Этофи слишком очевиден, и все стелятся перед ней, как перед королевой, которой она и была. В то же время Рокси до этого момента не замечала, что и к ней отношение было не хуже. Вначале она думала, что это из-за ее ранга авантюриста и БС. Ранг – это оружие массового поражения, но и другие С-ранги никогда не смели вести себя с ней как равной, ставя себя ниже, чем владыка демонов, повелевающий манной. Она владыка демонов, я владыка демонов. Но как? Я же не бодигоди или Атофи, я обычная девочка-волшебница. Сила Рокси. В силе скрыты ответы на все твои вопросы, и именно она воплотит твои желания. Я могу приказать все, что захочу, и что сделают. Конечно, я хочу в Академию магии Ранаа. Выкрикнув это, Рокси почувствовала, что ее душа будто расцвела. Ее всю жизнь угнетало то, что она не сможет попасть в Академию на другом конце мира из-за того, что была обычной смертной девочкой-волшебницей, и даже станиявление авантюристом с ранга не дало ей уверенности в силах, ибо в Академии все знают магию лучше, чем демон в захолустье демонического континента. Очевидно, что она еще недостойна, и даже святая магия ей неизвестна даже в теории. Но сейчас, будучи равной королям, она могла все. Она выше высокомерных дворянских детишек по статусу. Ей точно не откажут в принятии на обучение в академию, куда набирают беззаботных засранцев вроде, избалованных девиц вроде Зенит или тупых как пробка кошек как Гислин. Да и денег у нее хватало. Для поступления нужны 2 золотые монеты королевства Асура или 200 зеленых монет континента демонов. У Рокси после продажи ее городов знакомым Рокки были десятки тысяч этих бесполезных ржавых железок. Хватит и на путь в Ранаа, и на хороший земельный участок рядом с академией. Покупать дом она не собиралась, ибо сама лучше всего знала, как построить домик своей мечты. Ага, с библиотекой в 3 этажа, которую она забьет заклинаниями королевского ранга. Ах, откуда Рокки знал, что ты хочешь в Академию Ранаа? А, он знал? Да он уже получил рекомендательные письма из Святого Королевства Милис для тебя и нас 5. Не может быть. И ты мне ничего не сказала? Ну ты так увлеклась игрой в авантюриста. Я тебя придушу, если ты не отдашь мне мое письмо прямо сейчас. Неожиданно Эмма и правду отдала письмо ей здесь и сейчас. Я такая предсказуемая. Нет, просто у меня есть пространственный карман. С каких пор? С того самого 20-летия. Помимо ритуала бессмертия мы провели еще несколько давно запланированных улучшений души. И действительно, после получения 8-й оболочки души у них было достаточно высокоэнергетической истинной маны из 8-й оболочки души, чтобы без всяких сывороток модифицировать свою 6-ю оболочку, добавив в нее органы, воссоздающие силы оптимизированного хаумлендера, биокинез плоти, крови и костей, регенерацию, дублирующую способность восстанавливать тело истинной маны, Еще добавили телекинез ради Синди, что без него чувствовала себя голой, способность манипуляции пространством, которая вернула Эмми способность уменьшаться и увеличиваться по желанию, к которой бонусом шли способности пространственного кармана и телепортации путем сжатия пространства до 10 километров в 1 метр. Также Рокки пожелал защитить разум девочек от всякого дерьма и дал им способность лазить в чужих мыслях, читать и изменять их память. Это просто слишком незаменимый инструмент для воспитания полезных пешек и прививки от предательства. Таким образом, из бывших преступников и бандитов Рокки мог без лишних угрызений совести делать грамотных меров и администраторов в своих городах, что не превратятся в конченых тиранов и коррумпированную заплывшую салом буржуазию, как только он покинет 100-километровую зону от города, где их оставит за главных. Конечно, стоял вопрос силы этих самых меров, что правили городами, но этот вопрос решался расширением резерва манны и его верным людям из Академии Мигурдов и воспитанников из сиротских приютов. Истинная мана была высшей эфирной энергией и вполне могла творить около божественные чудеса. Таким чудом Рокки легко вливал в третьи и седьмые оболочки душ своих учеников истинную манну, подпитывая моментальный лавинообразный рост их оболочек души, пока в это время проверял их разум и личность, в которые в основном не вмешивался, кроме совсем запущенных случаев. Но он не побрезговал залить опыт использования безмолвной магии и боевых искусств уровня бога меча Севера. Он сам уже давно стал бессмертным, потому не боялся восстания, и иметь при себе армию верных бойцов с резервами манны и ки на уровне бога меча и бога магии было необходимостью. И пусть они знают только магию до продвинутого уровня, их вполне хватит обломать зубы любым идиотам, что захотят силой или хитростью разрушить то, что построил Рокки. Кстати, Олег не стал отказываться от нового имени, что дала ему его мать Рокари. Это девочкам было непривычно, так как это их первое перерождение, а вот Олег знал, что несмотря на новое имя, он все еще был самим собой, как и девочки, несмотря на то, что их души теперь не связаны так тесно, как в мире пацанов, они все еще были его самыми близкими людьми, что делили с ним все, включая жизнь, судьбу и смерть в этом мире и в последующих. Сама идея Рокси отправиться в путь была вполне им ожидаема, ибо Зенит залетела. Рокки ожидал, что они сразу поймут, что с ее телом не так, и Пол потащит свою суженую домой. У них были кое-какие сбережения, но их точно не хватит на дом и счастливое безбедное существование, тем более в королевстве Асура. Так уж получилось, что континент демонов, на котором они игрались в авантюристов, беднейший и опаснейший. Тут можно ощутить ежедневный прогресс с навыков в бою с сильными монстрами, но нельзя сколотить богатство, если ты, конечно, не можешь строить с нуля целые города. Вот и получается, что единственный выход Пола – это просить свою семью дать ему землю, дом и стабильную хорошо оплачиваемую работу, чтобы прокормить семью. Гислин по факту некуда пойти, ибо вся ее жизнь сильно зависит от команды, Гису. Эта обезьянья морда проживет без команды, наверное, даже лучше, чем с ней, правда, высока вероятность, что без их защиты этого ворюгу зарежут в первой пьянке. Элинилис. Ну, у нее есть сын, которому она отправляет все заработанные деньги. Да и тот факт, что она за все время нашего тесного общения ни разу не изменила мне, говорит о многом. У нее по-прежнему есть нимфомания, но она все свои порывы реализует только с моим членом, несмотря и краем глаза на других мужчин. Возможно, то, что я ворвался в ее жизнь и спас от проклятия, что-то перемкнуло в ее мозгу. Но прикажи я бросить ее сына, она со слезами вырвет все чувства к ее родной крови ради меня, потому я никогда не сделаю такой гадости. Предать настолько верную и любящую женщину, несмотря на сотни тысяч мужчин, с которыми она переспала, не после того, как я видел мир через глаза моих девочек в мире пацанов. В общем, остался только гномаги, на которого всем плевать. Все в команде Пола вдруг почувствовали, что это, возможно, последнее их путешествие и возможность заработать баблишкой. Тут неожиданно я выдаю Гислин миссию сопровождения до магического королевства Ранаа. Для всех нас шестерых, включая Рокси и сестричек. Позже, когда мы уже собрались выступать, к нам неожиданно присоединилась Рокари, и я посмотрел на отца с прищуром. С тех пор, как Робин заставил Рокари родить ему еще 5 сыновей, несмотря на то, что Рокари было достаточно и нас, их чувства охладевали с каждым новым ребенком. После того, как их младшие сыновья не оправдали ожидания отца и вместо того, чтобы стать сильными воинами или волшебниками, повысив статус семьи, сбежали вместе с бодигадей и забыли о доме, он и вовсе начал гулять с соседскими девками. Власть развращает, а с тех пор, как я, его сын, построил вокруг нашей деревни настоящий город, власть Робина в племени Мигурдов стала абсолютной. Он еще, когда Рокари была беременна вторым сыном, изменял ей с соседскими женами, а потом его назначили старостой из-за того, что ему будет намного проще договариваться со мной, чем прежнему старосте, и тот вовсе начал портить соседских незамужних дочерей. Это, конечно, плохо, но мать беременна, а эти соседские дочурки сами стелились под отца. Я и сам с ними пару разиков потрахался в обмен на то, что пристроил их родителей на хлебные места в администрации. Но вот когда Робин бросил мать, было совсем неприятно. Конечно, теперь у меня есть около 20 сводных братьев и сестер, что учатся магии намного лучше, чем пятеро моих родных братьев, и о них позаботятся мои верные люди. Но отец мне милее не станет. Не обсуждая причины решения матери отправиться в путь с нами, мы просто затащили Гислин и Линилис в карету, оставив Рокари и Рокси составить компанию беременной Зенит. Как думаешь, когда Роки и сестрички порадуют меня внуками? Фу-у-у. Вопрос матери, что гладила животик Зенит, стал для Рокси ударом. Она наконец-то осознала б. Ее брат там трахает не только Гислины и Линилис, но и ее родных старших сестер. Нет, в племени Мигурдов это почти норма, ибо найти свободную девушку или парня в их изолированном племени очень сложно, и жениться на двоюродной сестре или, если ситуация вообще аховая, то и на родном брате или отце, это вполне приемлемая альтернатива вымиранию племени. Но Рокси до этого момента была слепа к толстым намекам на инцест в ее семье. Она подозрительно посмотрела на мать. Рокари мечтательно поглаживала свой живот и облизывалась, слушая стоны ее дочерей в соседней карете. От родной матери удар в спину она не ждала. Зенит, тем временем не понимая, в чем проблема, возмущалась пошлости некоторых кошек и эльфиек. Она была слишком воспитанной верующей Милис, чтобы подумать, что в соседней карете творится такая ересь, как инцест. 20. Путь на континент Милис занял почти месяц, и это при том, что сестрички безбожно читерили и сжимали тракт длинный в десятки тысяч километров, в пару десятков километров своими суперсилами контроля пространства. Рокси от такой магии чуть все мозги Роки не выила ложечкой, требуя ее научить. Пришлось оправдываться тем, что нельзя такое пользовать, пока не станешь бессмертной. Вот через 3 годика приходи и поговорим. Услышав, что через 3 года ее сделают бессмертной, Рокси и вовсе чуть не изнасиловала родного брата. Ага, вот этой палкой, то есть своим посохом, уж больно ей был интересен секрет становления настоящим мага. Вот только я не кололся, требуя от девушки качать ауру. Другого способа заставить ее уделять внимание физической подготовке не существует. Уж больно много времени она тратит на бесполезную практику всяких поз и пафосного произношения названий заклинаний. И это при том, что она их кастует безмолвно намного быстрее, чем при подобных театральных приемах. Что взять с девочки? Она все еще ребенок и не наигралась в крутого волшебника. Тем временем возможность стать пуленепробиваемым халком ее отвращала до безобразия. Она, естественно, не брезговала, будучи авантюристом, проломить метровой толщины чреп какой-то Годзиллы ударом кулака, ибо магией задолбишься такое ковырять. Но признаться в этом ее заставить тяжелее, чем в том, что она королева меча, а не волшебника колосвитого ранга. Так вот, по пути в Милис мы заехали к Атофе. Набухались, подрались и потрахались. Трахались чисто в нашей компании без лишних хуев и тупых пест. Конечно, пришлось для этого замуровать в обсидиан одного надоедливого бога битв, но все же напоследок мы с Атофи отлично отдохнули. Дальше я совершенно непринужденно забыл достать бодигоди из обсидианового куба с гранью 100 метров и отправился навестить его жену. Киширика, кстати, жила и правила в городе, что я построили на тракте посередине пути от Атофи в Виндпорт. Это было весьма выгодное расположение, и в отличие от Атофи, город Киширики был более привлекателен и больше ориентирован на отдых и торговлю, являясь главным транспортным узлом, от которого дороги шли не только к Атофи, но и к другим моим новым городам, разбросанным по всему континенту демонов. Фактически этот город был в центре материка, отчего неудивительно, что он был богат и популярен среди всяких богатых торговцев. Киширике очень понравилась власть, которую я дал ей в руки. После начала правления императрица демонов уже год наслаждается преимуществами того, что на нее работают хорошо образованные люди, и ей остается только наслаждаться роскошью и по велению левой пятки устраивать банкеты, на которых собирается вся элита города, и все как один ведут себя с ней уважительно, уже давно поняв, что проще согласиться с тем, что она императрица демонических глаз Киширика. Тем более малявка реально подарила паре человек демонические глаза. Естественно, Киширика не могла не поблагодарить своего самого верного вассала. «Ты бессмертен. Как это могло произойти? моргала, меняя демонические глаза императрицы демонов во всех спектрах и временах, пытаясь рассмотреть меня и мою душу. Ну, я в общем не против, но по покрасневшему личику и текущей крови из носа демоницы я понял, что она смотрит совсем не то, что собиралась в начале. Затем та оскалила свои акульи клычки и заявила: «Это надо отпраздновать. Опять бухать. Вообще я не любитель травить свою тушку, но с тех пор, как мое тело стало бессмертным, все это вино, это мне как газировка». Впрочем, я недооценил Киширику и очнулся в постели уже с этой рогатой 7000-летней древностью. Докатился, блядь, бабка лоль ебать. Само новое тело Киширики уже существует около 200 лет, так что жертва тут очевидно я. Но, как помнится, эта извращенка предпочитает быть на обратной стороне НТР, позволяя своему муженьку трахать всех, кого он пожелает. Даже Элинилис с ним трахалась лет 60 назад и сказала по секрету, что у бодигоди меньше. В то же время Киширика оправдывала свои извращенские наклонности тем, что она слишком маленькая, чтобы удовлетворять своего мужа, потому пусть другие женщины этим занимаются. Но вот посмотрите, кто на полную длину сел на еще большую мясную дубину и даже уснул с ней внутри себя. Стащив с себя эту древнюю бабку, я осмотрелся и замер. «Мама, ты что тут делаешь? Ах, Рокки, не нужно прикрываться, я все там уже видела. То, что ты видела в детстве, когда меня купала, уже не считается». Тем временем Рокари встала, не стесняясь наготы, и по обильно стекающим по ее ляжечкам густым сливкам я понял, чего обмер, Рокки. Мамочка просто решила расслабиться. Ты уже совсем взрослый мальчик, и помощь одинокой мамочке или бабушке — это вполне нормально в племени Мигурдов, все же семья для нас это самое важное. Что, бабушке? Ты достаточно взрослый, чтобы понимать, что с нашей продолжительностью жизни это нормально, что рано или поздно кормилец может не вернуться с охоты. Твой отец был вторым сыном, потому о его маме позаботился его старший брат. Теперь, когда меня покинул Робин, это твоя обязанность заботиться о мне как главе семьи. Так что с этого момента позаботься о мне как о своих старших сестричках. Ох, как же я переживала, когда у Бени родилось столько дочерей на выданье, а ведь мужчины слишком часто умирали на охоте, и пристроить всех к хорошему охотнику было нереально. Но вы у меня смышленые и все сами решили без нашего с Робином вмешательства. Рокари показала мне большой палец. Не, ну я, конечно, тот извращенец и даже местами тентакливый монстр на полставки, но чтобы родную мать, это слишком даже для меня. Впрочем, Рокари нагло требовала внимания и не пропустила ни одной оргии с моими сестричками, Гислин и Элинолиц. Я был настолько ошарашен ее поведением, что заметил неладное только когда мою мать стала тошнить от дорожной качки, а вслед за ней проблевались Гислин, Элинолиц и все мои 4 девушки. Сука, я дебил. И до Киширика тоже наверняка залетела. Я слишком ушел в раздумья, чтобы следить за своими спермозаврами, которые, когда я стал джином, превратились в более живучих тварей, чем Росомаха. Когда мы трахались с Атофи, я все тщательно контролировал, но после, когда меня набухала Киширика, я был слишком самоуверен и не проверил последствия той ночи. Как оказалось, отрава, которой меня накачала Киширика, уничтожила мой контроль праны, и стерилизация спермозавров шла 50 на 50, то есть это еще хуже, чем трахать девушек с дырявым презервативом, так что залетели они закономерно. Теперь в нашем караване поглаживала животик не только Зенит. Впрочем, никаких проблем в дороге это не доставило. В Виндпорте я неожиданно осознал, что слишком много дерьма игнорировал, пока не получил суперчувство Хаумлендера, отчего эффект вонющей кучи дерьма, появившейся у меня под носом, оказался поразительно бодрящим. Этот порт был главным центром работорговли, и здесь были бордели на любой вкус и степень деградации клиентов. Я едва удержал девочек, чтобы не выжечь эту помойку дотла. Они сами скоро станут мамами, потому к детскому рабству отношение у них было очень резким. Могу их понять, ибо я все то же самое сейчас наблюдаю. В общем, без маленького геноцида тут не обошлось, и только переступниц женского пола мы пощадили. Хотя сложно сказать, чья судьба хуже, ибо их личности были жестоко уничтожены, а вместо них девочки, не особо стесняясь, лепили в тушки настоящих монстров с душой у святых. Они ведь тоже умели прокачивать другие души до уровня бога меча или мага аналогичного уровня, только набор заклинаний снова был весьма скуден, но навыки фехтования и ниндзюцу все компенсировали. Орден Святой Суккубы очень быстро начал набирать верных последователей в городе Виндпорт. В него вливались люди, эльфы, гномы, демоны и прочая нечисть, сотнями жертвуя свое имущество в его пользу, перестраивая роскошные особняки в приюты для детей-сирот и бывших детей-рабов. Всем им преподавали, помимо учения Святой Суккубы и математики, мастерство меча, ниндзюцу и магию стихии и исцеления вплоть до продвинутого уровня. Все это словно эпидемия чумы за неделю преобразило Виндпорт до неузнаваемости. Приезжающих в город тщательно досматривали на предмет запрещенных товаров, а запрещены были рабство и наркотики. Тех, у кого их находили, ждала жестокая смерть через сдирание кожи, пока твою жизнь и сознание поддерживают опытные, но не слишком целители продвинутого ранга. И шансов уйти от наказания не было ни у кого, ибо тысячи мастеров стиля бога меча севера – это вам не хуй собачий. В это же время Рокки и его банда, что была причастна к этому безобразию, наслаждалась роскошью конфискованного у одного успешного работорговца корабля. Те же, кто не знал подробностей получения в бессрочную аренду этого судна, поражались богатству и влиятельности Рокки, который оформил эту посудину в свое пользование фактически за пару суток после прибытия в Винтпорт. В Мелис их ждал очередной портовый город, который очень быстро уверовал в учение святой суккубы, а еретики, что не желали склониться перед величием истинной богини, быстро познали не совсем первоклассные навыки целителей промежуточного уровня, которые недостаток навыков и анестезии компенсировали энтузиазмом и верой в правое дело, ради которого им срочно нужна содранная живьем кожа заядлого педофила, маньяка-убийца или работорговца, ведь это любимые подношения их святой суккубы. Когда Рокки добрался до родного племени Гислин, он немного отошел от своей ярости и даже на миг подумал, что слегка переборщил, но нет, ему просто показалось. Подумал он, снимая с члена спящую мать. Мда, Рокари, даже несмотря на положение, требует соблюдения сыновнего долга порядочного главы семейства Мигурдов. Впрочем, не одна она, ибо у всех девушек от переизбытка праны в организме обострилось определенное желание. Прана же в их тела попадала из их ребеночка. Вообще не только прана, и малыши Рокки были богаты. Их души зародились намного быстрее, чем, например, обрел душу сам Рокки. Практически после первой недели у детишек уже были все 8 оболочек души. Естественно, к человеческим душам они не имели никакого отношения. Скорее, это были души драконов, что теперь родятся бессмертными джинами, мигурдами или их полукровками с кашкадевочкой и эльфийкой. Мамочкам такой пузожитель тоже приносил немало пользы, напитывая их астральные тела бессмертной энергией восьмой оболочки и вообще благотворно влияя на их души. Рокки подсчитал прирост души матерей от рассеянной энергии малышей и осознал, что если направить эту энергию не просто в тело девушек, а на конкретное дело, то спустя 2 малыша они обретут бессмертие без дополнительного вмешательства в их души со стороны. Недолго думая, Рокки создал надстройки на душах Рокари, Гислины и Линилис. Эльфийка и до этого имела огрызок восьмой оболочки, но максимум, что ей светило, это старость спустя пару тысяч лет, а никак не настоящее бессмертие. Да и шестая оболочка души Элинилис была весьма изношена, что намекало на то, что ей несколько тысяч лет в обед. Сама девушка ничего не помнила до момента своего нахождения в кристалле какого-то лабиринта, но ей хватило своего личного опыта ненасытной спермозависимой нимфоманки, чтобы с легкой душой отказаться от попыток восстановить ее прошлую память. Очевидно, ничего хорошего там не было, и будь она все еще больна, то, возможно, соблазнилась бы раскрыть причины своего недуга, но вот сейчас она полностью здорова и беременна, причем от любимого человека, а не от неизвестного мужика, который был 10-м гостем ее постели за ночь. Нечего разрушать свое счастье излишним любопытством и лишними откровениями ее происхождения. Так тема ее тысячелетнего возраста была закрыта, и сейчас к ней нет смысла возвращаться, отчего лишних движений, кроме восьмой оболочки, в ее душе Рокки не устраивал. В племени Гислин ее приняли нихуя не с распростертыми объятиями, и Рокки даже пришлось придушить массовым вариантом приемчика Дарт Вейдера толпу дикарей, что решили наказать незваных гостей. Видите ли, приглашение Гислин в свою деревню для них не считается. Рокки и его сестрички быстро объяснили, что если эти дикари совсем не имеют никакого отношения к Гислин, то очевидно, что они убили ее семью и племя, и теперь живут в их домах, жрут их еду и носят их одежду, потрахивая жен тех, кого они убили. Закономерно, что никто не почешется, если с этих убийц, воров и насильников спустить живьем шкуры. Вот этим ржавым ножиком. Нет, Рокки, нет. Это точно мои соплеменники. Они пошутили. Задыхающиеся зверолюди в знак согласия быстро покивали. Рокки даже в шоке застыл, силясь понять, как они это сделали, подвешенные за шеи телекинезом. В общем, в очередной раз доказано, что сила – самый важный аргумент в любых переговорах. После того, как Рокки доказал свою силу как мага, после Гислин назвала его богом меча севера. Ну, Новость о беременности его старшей сестрички новый глава племени, как и старейшина, бывший прошлым главой и по совместительству отцом Гислин, приняли весьма благодушно. Даже разрешили понянчить племяшку Гислин Ринию, которой было 2 года. Мелкая кошка-девочка очень понравилась сестричкам, и Линилиса Гислин и вовсе пробудила какие-то инстинкты и шипела как кошка, когда ее брат попытался отобрать свою дочь. Только мать девочки смогла отобрать малышку у ее тети. Впрочем, ненадолго, ибо мелкая сбежала от мамы к сестричкам, что прикормили ее сладким. Неожиданно, кроме кошка-девочки, еще одна собака-девочка ее возраста была соблазнена копченым мясом, которым прикармливали девочки мелкую копию Гислин. Это оказалась Пурсения. Она была дочерью главы воинов этого племени зверолюдов. Задержались у них мы ненадолго, впрочем, этого хватило, чтобы научить Ринию и Пурсению магии воды и исцеления. Тут в тропиках магия огня слишком опасна. Магия ветра тоже, как и земли, так что магия воды самая безопасная для самозащиты и развития резерва, а детоксикация и исцеление самые полезные и востребованные. Естественно, они обучались безмолвной магии, и я даже схитрил, заложив в мозг девочек некий счетчик, что будет измерять, сколько магии они могут использовать и останавливать их, прежде чем будет опасно. А также к этому счетчику прилагались открывающиеся с ростом резерва девочек знания других заклинаний, как и исцеления, так и воды с другими стихиями. Естественно, так как спички детям не игрушка, условия открытия знания магии огня весьма строгие и требуют осознания последствий своих действий и применения заклинаний. То есть лет до 15, если не больше, им кроме магии воды ничего не светит. Но и этого хватит, чтобы стать сильным и опытным магом. Тем временем такая забота о ее племяшках разожгла в одной кошке животную страсть, и она поспешила наградить своего самца за правильные поступки, зачем подтянулись и остальные извращенки, и все снова скатилось в оргию. Покидали они племя зверодевочек весьма неохотно. Впрочем, уже давно понятно, что лучшая зверодевочка покинула племя вслед за ними. Следующей была остановка в Святом Королевстве. Мелисса Зенит сильно нервничала наполовину от того, что ее мать скоро узнает о ее залете, и наполовину от того, что ее мать неминуемо узнает о целой толпе демонов, с которыми она путешествует, и вообще. Элиналис тоже весьма веский повод для беспокойства, как и Гислин. Они, во-первых, не люди, во-вторых, трахаются с демоном, в-третьих, делают это вдвоем одновременно. Это просто комбо неприличия и нарушение всех заветов Мелисс в одном флаконе. И это она еще не упоминала о том, что эти 6 демонов, ну, настоящие маа, заклятые враги церкви Мелисс. Соседство с континентом демонов не прибавило людишкам на континенте Мелисс любви к этим тварям, еще и то, что лет 400 назад была мировая война всех против континента демонов во главе с Лапласом. Это вообще главная причина существования всех орденов рыцарей церкви Мелисс. Защита людей от проклятых нелюдей всех форм и размеров. Слегка тешил тот факт, что эти самые демоны выглядят как 14-летние подростки, так что моментальной реакции на таких гостей не последует. Все же, Рокки, можно что-то сделать с твоими волосами? Нет, но они ведь зеленые. Это цвет волос Лапласа, и в Мелисс это слегка неуважительно. Они могут не уважать меня в ответ, но в итоге все сводится к тому, у кого кулак больше. Больше моего кулака на этом континенте нет ни у кого, так что они вынуждены будут проглотить мое неуважение, и все ровно захотят воспользоваться моей силой, несмотря на то, что я еретический повелитель демонов с самым неправильным цветом волос в мире. Я уже жалею, что разрешила тебе быть гостем моей семьи. Не беспокойся, ты это ты, а твоя семья никак не повлияет на мое к тебе отношение. Зенит, нахмурив брови, посмотрела на 14-летнего пиздюка, что пытается вести себя как взрослый. Он же реально еще младше по развитию, если переводить в человеческие годы, а Рокси и вовсе малышка. Вздохнув, Зенит потрепала волосы Рокки, отчего немедленно была наказана шлепком по жопе. «Ай, мне 20, а тебе 19, женщина. Но я бог меча и повелитель демонов, что строит целые города-крепости по щелчку пальцев». Зенит надула щеки, но вынуждена была признать поражение. Она заслужила наказание. Но вот Рокси она может затискать со спокойной душой, что и проделала, вымещая негодование за покушение на свою задницу от мелкого демона. 21. Когда Зенит говорила, что ее мамочка не любит демонов, она сильно преуменьшила реальное положение дела, ибо ее мать была дочерью Релкана Латрия, что как бы местный Адольф Гитлер, только с замашками на превосходство человеческой расы над демонами и политической программой на их геноцид. Как хорошо, что он сдох, и вместо него теперь муженек его дочери Клер Латрии, что был как бы принят в семью и получил фамилию жены. А Зенит была их средней дочуркой из 3. Также у Зенит был брат, но он где-то пропадает. Казармы ордена антидемонических ультрафашистов охраняет Наверн. Так вот, дома у Зенит нас приняла ее мать, отец и младшая сестра. Вначале ее мать, естественно, предложила всей нечисти пойти нахуй с ее двора, а вот дочке сходить за шпицрутинами, чтобы мать как следует приняла блудную дочь. Но Зенит не стала подыгрывать этой зрелой милфе и вывалила ей на лицо факт своей беременности от Пола. Повезло, что она как следует представила своего женишка и всплыл факт его дворянства, а точнее принадлежность к одному из четырех самых влиятельных дворянских домов королевства Асура. Асура, как и Мелис, были двумя самыми могущественными королевствами в мире, потому мать сходу не отправила своих цепных псов резать нам всем головы, а лишь начала небольшой скандал, выговариваясь по поводу умственных способностей своей дочурки и бомжеватости ее непутевого избранника, с которым они нагуляли внебрачного пиздюка. Дочурка тем временем не стала терпеть и высказала мамочке, где ее мнение по поводу своей жизни она видела. В общем, пообщались, и мать Зенит решила пройти с бронзбойтом с дерьмом по спутникам своей дочурки. «И что это за сброд ты приволокла к нам домой? Гном, эльфийка, зверолюдка, ты бы еще демона притащила бы в наш дом. А эти дети вообще кто? Хоббиты?» Я скромно приподнял руку и поправил хозяйку дома. «С демонами в ее команде все в порядке, вон тот с лицом обезьяны как раз демон. А мы не хоббиты, а представители племени Мигурдов, а также по совместительству герои, неоднократно победившие повелителя демонов от Эфира Теферы Бака и бога битвы Бодигоди. И с недавних пор носящие титул шести демонических повелителей маны, полученные от все тех же Этафи и Бодигоди. Приятно познакомиться с выдающимися представителями антидемонической фракции церкви Мелис. Демоны, ты притащила мне в дом шесть маа?» Судорожно вздохнула хозяйка дома трясущимися руками, поправляя волосы. «Мама, эти дед, хм, уважаемые повелители демонов, очень культурные и воспитанные представители своей расы. Мало того, что они владеют магией святого уровня, так еще и исцеление и детоксикацию развили до продвинутого уровня. Кроме того, они все неоднократно отстаивали звание богов меча Севера, кроме младшенькой Рокси, которая королева меча Северного бога. Боги меча?» Хозяина судорожно сглотнула слюну, пока Зенит продолжила расхваливать наши архитектурные и административные подвиги по всему континенту демонов. В частности, наши сиротские приюты, академии магии, а также системы судоходных и оросительных каналов с множеством ферм, что обещают накормить всех голодающих континента демонов. Также не забыла упомянуть о нашем вкладе в искусство, красочно описав храмы и пирамиды грандиозностью, не уступающие семи магическим башням Мелис. Как доказательство, она стала показывать матери свою фигурку, которую для нее слепила в дороге Рокси. «Постойте, я узнаю эти узоры на основании». Она крикнула горничной метнуться кабанчиком и принести некую посуду, и вскоре Рокси краснея призналась, что именно она была автором узорчатой обсидиановой вазы с мелким цветочным узором. Также Рокси, чтобы не страдать в одиночку, сдала и меня со своими старшими сестричками. Пришлось оформить прямо из воздуха за 10 минут ростовую статую хозяйки дома, ага, в цвете. Вначале это было сложно, и я мог в основном сделать из ничего только определенного оттенка обсидиан, но чем больше практиковался, тем более точным становился химический состав стекла, производимого моей манной. Таким образом, совсем недавно я научился создавать кристаллы оксида алюминия, то есть изумруды и рубины с сапфирами. Алмазы как-то вообще не создаются, наверное, до управления углеродом не дорос. В общем, сделать мрамор, из которого состояла телесного цвета статуя хозяйки дома, чуть розовее или белее, точно передавая цвет и текстуру кожи и волос, для меня не проблема, как и покрыть статую малахитом в форме платья. Клер Латрия, очевидно, малость охуела, но кажется, охуела она приятно, потому как резко поменяла брезгливость во взгляде на вполне себе понятную меркантильность. Как оказалось, нашими предметами искусства торговали почти со стократной наценкой, а иногда и тысячекратной. Новая школа скульптуры и керамики быстро покорила благородные сословия человеческих царств, и те самые простые белые тонкие чашки с блюдцами, которые я лепил и продавал сотнями за десяток зеленых монет демонического континента, тут легко продавались. Одна штука с блюдцем за серебрушку королевства Мелис. Эта серебрушка примерно равна одной зеленой монете. Сами можете видеть, сколько наваривали мои оптовые закупщики, впрочем, это и понятно, ибо с самого севера демонического континента в середину континента Мелис еще довезде это все надо. Но в свое оправдание хочу добавить, что эти чески хрен кувалдой разобьешь. Все же я на них магию практиковал и спрессовывал их, создавая суперустойчивую монолитную кристаллическую структуру. Прямо по технологиям того закаленного стекла, которое хрен разобьешь. Впрочем, если все же удастся отломить ушко чашки, что было самым слабым ее местом, то вся кружка взрывалась в стеклянную микроскопическую пыль, как и обычное закаленное стекло. В общем, меня мягко пощупали насчет сотрудничества и моих хотелок, и в итоге Клер была обрадована сделкой по производству пары сотен статуй, тысячу уникальных сервизов, а также десятка тысяч обычной посуды. В золоте это все легко затянет на десятки тысяч золотых монет Асура. Но очевидно, просто выбросить все это на рынок Клер не собиралась и будет распродавать мое добро лет 10 на аукционах, так что как минимум сумму можно умножать на 3, а то и больше. Особенно за те самые статуи, 90% из которых были обнаженной натурой, а остальной десяток драконами всех видов и размеров с высокой детализацией. Взамен мне пообещали достать полный каталог магии исцеления и детоксикации продвинутого среднего и начального уровня. Также по парочке заклинаний святого ранга исцеления и детоксикации. О королевской магии я мог узнать только будучи членом элиты жрецов церкви Мелисы, то вряд ли кто вообще в церкви способен использовать магию круче святого уровня, так что учителя мне не дадут, а просто покажут направление в закрытые отделения библиотеки церкви. Но, блять, я попаданец или хуй собачий, естественно, правила местных примитивных полубандитских формирований, которые местные звали королевствами, для меня ничего не значили. Захотел прочесть какую-то книгу, то просто врубил рентгеновское зрение Хаумлендера и разобрал эти самые книги на молекулы, полностью копируя содержание в свою память. Для приличия мне пришлось учиться целый месяц магии исцеления и детоксикации. Но я уже выучил императорские заклинания в этих двух ветках магии и прихватил императорские заклинания магии барьеров и божественной магии. Божественная хрень — это суперрасистская магия, которая работает только на монстров и демонов, потому же она не давалась мне, а точнее моя манна превращалась в яд для моего тела каждый раз, как же я пытался использовать божественную магию. Я, мягко говоря, в ахуе от своей уязвимости к этому дерьму, и совсем непонятно, по какому принципу эта суперрасистская магия выбирает цели для воздействия и как ее контрить, кроме, конечно, другой магии вроде барьеров. Барьеры же оказались не просто какими-то стенами энергии, как я предполагал, а скорее зонами аномальных законов магии. К примеру, можно создать зону с ускоренным временем, где яблоко сгниет за секунду или человек за час постареет на 10 лет, при этом для его восприятия пройдет всего час, да и проголодаться он не успеет. А есть барьеры, которые создают места, где магия не работает или ограничены некоторые методы использования манны. Так то манна есть во всех существах. Даже у немагов она в приличном количестве в тело попадает из окружающей среды, а у некоторых даже есть седьмая оболочка души, что ее генерирует. Исчезновение манны для них было бы смертельно, да и вообще такие барьеры должны влиять на саму душу, а это уже уровень какого-то боженьки. В общем, антимагические барьеры искажали манну, понижая возможность магов ее контролировать, или другим способом лишали мага возможности колдовать, например, барьер немоты лишал людей способности говорить, что для местных магов равно лишению доступа к этой самой магии. Но на меня подобное, очевидно, не сработает, так что эффективность барьеров под вопросом. Хотя тот барьер манипуляции временем очень интересен. В общем, возможность гостить у мамки Зенит была достаточно выгодной, чтобы прилично переплатить этой наглой милфе, создавая для нее тонны бесполезного хлама магии земли, засоряя ее подвалы и склады этим мусором. Тратили мы с девочками на это дело не больше получаса в сутки, остальное время занимаясь с репетиторами, что были наняты Клер для обучения нас магии исцеления и детоксикации. Но это было почти бесполезно для нас, ибо мы уже давно скопировали всю библиотеку церкви Мелис, сейчас ускоренно переводя теоретические знания в практические. Кроме магии исцеления божественного уровня, мы нашли записи о атакующей стихийной магии вплоть до королевского уровня, а также магию призыва, что вообще была лютой ересью, за которую непонятно с какой стороны браться, а еще нам досталось несколько тысяч магических кругов, что по факту были вариантами модифицированными из полусотни кругов базовых заклинаний стихии, исцеления детоксикации, призыва и т.д. по одной штуке каждого ранга вплоть до королевского. Это тоже стоящее приобретение, с которым еще надо разобраться. Также мы получили много интересных знаний по местной ботанике и анатомии людей, животных и монстров. О монстрах в частности было много данных касательно алхимии, а точнее какие именно потроха, как сварить, замариновать, заспиртовать или высушить и перемолоть, чтобы с них волшебный чай с травками заварить. Тоже полезная информация, но требующая проверки и подопытных для тестирования бреда местных коновалов. Хоть мы получили теорию вплоть до королевского ранга магии стихии, а в исцелении вовсе императорского – Моментально магами этого уровня они нас не делали, ибо нужно было хоть раз успешно зачитать эти самые заклинания, понять, как они корежат наше астральное тело и магическую оболочку души, а потом оптимизировать это под нашу энергетику, уменьшив потери энергии на 90%, и уже после этого закрепить их использование безмолвными чарами, уменьшив каст заклинаний минимум до половины секунды. Вот тогда магия будет по-настоящему полезна и применима в бою. Все это требует пару месяцев практики, расчетов и экспериментов, а потом придется еще браться за барьер и призыв, что как минимум на полгодика экспериментов и отработки на практике. Месяц пролетел незаметно, а Зенит уже раз пять рассорилась с матерью и просто дождаться не могла, пока мы соберемся свалить с ее отчего дома, или матчего, пох. Сама Зенит не спешила рвать когти в Асуру только потому, что уж больно удобно путешествовать с нами, да и Линилис и Гислин без нас никуда не попрутся, а сама Зенит четко понимала, что им с Полом добраться в Асуру до рождения ребенка невозможно. Еще полтора континента перебрести нужно и одно море переплыть. А там количество бандитов и разбойников на этом пути, наверное, в раз 10 больше, чем на демоническом континенте и святом тракте вместе взятом. Возможно, центральный континент и самый богатый и самый плодородный среди других, и население там в раз 10 превышает население остальных континентов, но также там больше раздробленных царств, постоянно воюющих друг с другом по поводу и без. Эти самые войны создают постоянный поток беженцев и дезертиров, а они в свою очередь выживают только за счет грабежа и прочей теневой деятельности вроде работорговли, наркотиков, проституции и воровства. Очевидно, что в странах, где подобное уже стало неотъемлемой частью культуры и экономики, беременной женщине без защиты десятка авантюристов на дороге делать нечего. Тем временем и мои сестрички с мамочкой вместе с Линилис и Гислин уже могли похвастаться весьма выделяющимися животиками. Это заметила и Клер, отчего ее глаз часто подергивался от осознания, насколько еретический и блудливый демон гостит у нее. Ладно, кошку и эльфийку, но родную мать и сестер, решив не проверять, что у этого фюрера в юбке сильнее, жадность или ксенофобия, я по-быстрому попрощался и упаковался в кареты телекинезом. Клер тем временем пересчитывала статуи и посуду, которыми я завалил ее подвалы и склады со сжатыми в нитку губами от ярости на упертость своей дочурки. Да еще и ее младшая связалась с моими девочками и неожиданно за несколько недель тренировок добралась до уровня святого меча. Все это от того, что мои девочки немного жульничали и подгрузили в разум девушки теорию и практику использования ауры и фехтования, также простимулировав астральное тело девушки до обретения необходимого объема ки. Кроме того, они также подгрузили в Терезу магию исцеления и детоксикации вплоть до промежуточного уровня с опытом работы с человеческой анатомией, и теперь девочка могла себя неплохо лечить, пусть и до безмолвных чар ее не успели доучить. Это сильно смягчило отношение Клер к нашей демонической банде, но также она не была довольна излишним дружелюбием младшей дочери к демонам. Ее фракция была противником папы церкви Милис, который был главой фракции проповедующих равенство всех рас перед их богом, а антидемоническая проповедовала о необходимости уничтожения демонической расы, о которой так же, как и о равенстве рас, было написано в Святом Писании Милис. Короче, то, что дочь не вписывается в основную массу антидемонистов, Клер обещала много проблем, и сложно поспорить с Клер в этом деле. Все демоны, кроме естественно мигурдов, были теми еще мудаками, моральные ценности которых сильно далеки от общечеловеческих. К примеру, тот самый Бодигоди был одним из правителей демонической расы отнюдь не потому, что был сыном короля демонов, а из-за того, что мог убить и убивал всех, кто бросал ему вызов. И даже я тем, что строил города и переманивал в них демонов с владений Бодигоди, спровоцировал его на бой, и он бы убил бы меня, если бы я не размолотил его пару сотен раз в костный фарш своей магией. В общем, договороспособность демонов почти нулевая, ибо они точно не станут платить за то, что могут отобрать силы, а люди таких демонов точно выследят и уничтожат. Разница культур делает их несовместимыми. И только я и Рокси были нормальными демонами. Мои же четыре старшие сестрички и мать, ну, одни поехавшие от безнаказанности суперы, которым человека убить, что высморкаться, а вторая живет по заветам инцестного племени и охреневает с непуганных суровостью жизни демонического континента людишек. Еще был Гесу, но с этим и так все понятно, это макака, все, что плохо лежит, нагло пиздит, а что лежит хорошо, перелаживает плохо, чтобы потом тоже нагло спиздить. Воспитание континента демонов на обезьяне – бессовестное лицо, со скидкой на то, что эта обезьяна слабее даже среднего человека его роста и комплекции, ибо работать и тренироваться – это против его жизненной философии. Добрались до Веспарта не без проблем, но эти проблемы решались каменной пулей, запущенной с километрового расстояния по наводке суперзрения Хаумлендера, так что эти проблемы остальными не были замечены. А то, что мы сжимали пространство дороги в пути, сократило наше путешествие до пары дней, из которых две ночи мы провели в приличных съемных комнатах трактиров, так что комфорт был на высшем уровне. Зенит в очередной раз с завистью прожигала мне затылок взглядом. Даже если она потратила бы целый месяц на дорогу вместо того, чтобы чилить в доме матушки, она не добралась бы к этому времени и до половины пути в Вестпорта. Мы уже завтра отплываем морем на корабле, конфискованном у очередного работорговца. Конечно, это не совсем законно. В смысле, совсем незаконно то, что я отобрал имущество законопослушного работорговца. Но, блять, я бог меча и мая. У этого статуса есть много преимуществ, например, дипломатическая неприкосновенность, обеспечиваемая тем фактом, что все, кто решится прикоснуться ко мне с намерениями казнить или даже посадить в тюрьму, умрут от моего меча или магии. Большинство этот общеизвестный факт понимают и не рискуют лично лезть со своими претензиями. А вот меньшинство вроде моей сестрички Рокси жить по этим правилам категорически отказываются. Но она королева меча, и знаете что? Работает все то же правило сильнейшего кулака. Если она так решила, ее могут заставить передумать только более сильным кулаком. И это точно буду не я. Я не хочу обижать сестричку. Так что я все еще прав в своей философии, это остальные дураки и дуры, что верят в обратное. 22. Помните, я говорил, что на центральном континенте дохрена бандитов? Ну, я должен добавить, что эти бандиты часто сколачивают весьма крупные банды и начинают крышевать несколько десятков деревень и даже по паре городов. Когда у главаря бандитов наплодится достаточно ублюдков, а ублюдки наплодят себе своих, наступает момент, когда уже непонятна разница между этими бандитами и их соседями, что зовут себя королевством и хвастаются длинной своей родословной, что в седьмом колене происходит от родословной аж целого короля-основателя их любимого королевства. И да, вы все правильно поняли, жить как завещали им их благородные предки — это часть их культуры и традиции, от чего непонятно, что хуже. Встретить в дороге обосранных немытых бандитов или обосранных немытых благородных лордов со свитой. Хорошо, что все королевства, кроме пресловутой Асуры, были размером с половину Мелиса, и если ты сегодня вырезал армию какого-то графа в одном королевстве, то завтра ты уже вырезаешь гарнизон герцога в другом, и тебе никто не может предъявить претензии по поводу резни в другом королевстве. Как минимум, они узнают о ней через несколько месяцев, если не через год. Но более весомым аргументом моей уверенности в безнаказанности моих преступлений был тот факт, что я всех убивал в радиусе километра, при этом не сходя с места, так что свидетелей точно не будет. Зенит и остальные по этому поводу не имели никаких претензий, в основном потому, что именно благородные были инициаторами конфликта и требовали отдать им во владение всех девушек из нашей компании как налог за проезд по их территории. Нет, если бы Зенит, Гислин и Элинилис путешествовали бы сами, то никаких проблем не было бы, а Элинилис и вовсе сама затрахала бы этого благородного до потери сознания. Но вот мои сестрички-четверняшки, ну, они красивы как богини, ну или полубогини, которыми фактически и были. А еще они имеют почти человеческую внешность, редкий цвет волос и, самое главное, они близняшки-четверняшки. Пропустить такую добычу не мог себе позволить ни один омерзительный ублюдок, не говоря уже о высшем звене их пищевой цепи в виде благородных лордов. Так что после предупреждения о том, что я повелитель демонов, герой и вообще бог меча севера и маг королевского ранга, и наглого осмеивания этих фактов со стороны бандитов, я с легкой душой слал им каменные пули навстречу их гнилым мозгам. Зенит, конечно, от такого зрелища поначалу морщилась, а потом стала смотреть на пола с прищуром, справедливо подозревая в своем благоверном пожоже и желание перетрахать моих сестричек и мать с Рокси за компанию. Больно статичтика по благородным не в пользу пола. Почти за три дня мы проехали королевство короля драконов, но в конце нас нагнала знакомая тварь. Алекс, сколько лет, сколько зим? 4 года, Роки. Какими судьбами? Да вот в моем королевстве кто-то устраивает массовую резню благородным, и, взяв след этого маньяка, я встретил тебя. Кстати, не узнаешь это? Показал он зажатые между пальцами несколько десятков моих обсидиановых пуль. Это мои каменные пули. Я смотрю, ты совсем от рук отбился с последней нашей встречи, если смеешь устраивать беспредел в королевстве, где правлю я. Хуёво правишь, если каждая собака на дороге смеет игнорировать того, кто прямым текстом заявляет, что он мая, герой и бог меча, и требует отдать им в рабство всех женщин как налог. Или погоди, это реально законы, которые действуют в твоем королевстве? Алекс, такого от сына Атофи я не ожидал. Закрой свою пасть, жалкий выблядок шлюхи. Бам-бам-бам-бам-бам. Просто град из каменных пуль накрыл второго бога Северного Меча. Эти пули были магией максимум промежуточного уровня, но они с одинаковой эффективностью срывали плоть с тщетно махающего мечом полудемона. Я и мои девочки были весьма уравновешенными демонами, однако все мы одинаково любили и уважали нашу мать. Даже Рокси, не раздумывая ни секунды, создала с нами самое эффективное наше заклинание и стала поливать ублюдка градом скорострельной магии. Мы выпускали от 10 до 15 каменных пуль в секунду, это почти сотня каменных пуль в секунду, и даже якобы достигший скорости света бог меча не мог отразить все наши снаряды. Хотя это больше заслуга нашего боевого опыта и аналогичного уровня бога меча. Мы точно знаем удары в какую часть тела и с какого угла этот пидор точно не отразит, а если и отобьет, то хотя бы одна пуля из сотни оторвет ему кусок мяса. Не прошло и 10 минут, а мы так и не сдвинулись с места, а наши каменные пули уже ободрали мясо полудлимона до кости. Запомни, Алекс, хотя мы с твоей матерью трахаемся, я не твой папочка, чтобы спускать тебе оскорбления моей матери. Однако и убить тебя у меня рука не поднимется, это сделает грустный. Но преподать тебе урок — это мой долг, потому что я твою мать ебал. Вот почему. У тебя есть вопросы? У медленно регенерирующей плоть кучи костей не было вопросов, потому я развернулся вместе с моими девочками и спокойно ушел, оставив позади 100-метровый кратер, густо покрытый плотью и кровью бессмертного полудемона. Похоже, то, что после смерти своего папаши он был почти 300 лет сильнейшим богом меча Севера, мозгов ему не добавило. И вряд ли он усвоит урок, который я ему преподал сегодня, но как хороший отчим я всегда готов повторить порку выблитка моей женщины до тех пор, пока тот не поймет свое место.